Глава вторая. «Знаешь, чем хороша свадьба на севере?» — внезапно спросила мачеха, пристально меня оглядывая перед тем, как уйти из кельи храма, где я ожидала церемонию бракосочетания. «Чем?» — я оглядела себя в зеркале. Алое платье из безумно дорогой кахетской ткани было сшито по моим эскизам. И мне очень нравилось то, что я сейчас видела в зеркале. Лиф с небольшими спущенными рукавчиками красиво обрисовал грудь и оставлял открытыми плечи и ключицы. От него фалдами вниз спускалась ткань юбки и слегка лежала на земле, делая меня похожей на перевернутый раскрытый бутон. Капли рубинов в ушах, на шее и в диадеме завершали образ. Еще бы настрой другой. Но, пожалуй, нужно брать себя в руки. Я ведь выхожу замуж за человека, который мне искренне нравится. Пусть в некоторых вопросах он и проявил себя как первобытный человек, ухвачу и отнесу в свою пещеру, но в то же время я знаю, если бы Серж видел, что он мне безразличен, и я искренне не желаю выходить за него замуж, ничего бы такого не сделал. А я глубоко внутри была рада, что он настоял на своем. Знать, что мужчине нравишься именно ты, дорогого стоит. Ведь в своем выборе он руководствует не твоей родословной, в которой у всех женщин широкий таз, и все они рожали без выкидыша и донашивали потомство. Не размером приданого. Здесь принято платить выкуп за невесту, ведь это она уходит из дома, а не наоборот. Не какими-то другими благами, которые ты можешь ему принести. В моем случае количество принесенных благ значительно уступает количеству проблем. Конечно, в любви он мне не объяснялся. Генерал не верит в любовь, но та симпатия, которая возникла между нами, дает надежду, что когда-нибудь он скажет мне заветные слова. Да, вот такая вот я великовозрастная дура, которая втайне мечтает, чтобы небезразличный ей мужчина признался в любви. Тем временем, увлекшись своими мыслями, я не сразу услышала слова мачехи. «У нас на севере поверх платья ты бы обязательно надела белое манто. Рубины на белом смотрятся бесподобно. Поверь, я знаю, о чем говорю. Твой отец лично дарил мне горностаевое манто, и я шла к алтарю, словно королева». Ее глаза блеснули торжеством. «Но не расстраивайся, ты и без него выглядишь неплохо. Похоже, мое платье и в самом деле смотрится хорошо, раз уж мачеху в такой момент разобрало на зависть. Представила, как мне сейчас на плечи надевают горностаевое манто, и сразу захотелось пить и вытереть пот. Здесь, на юге, меха хороши разве что на каменном полу. Ладно, нам пора. Жених уже, наверное, заждался». Сердце в груди заколотилось с утроенной силой. Для меня все происходящее очень волнительно, ведь я впервые за две свои жизни выхожу замуж. Да, все непросто, но за своими переживаниями я забыла, что жизнь очень быстротечна, и нужно наслаждаться каждым ее мгновением. А моя свадьба с генералом — это то, что я хочу запомнить, куда бы дальше ни завела нас судьба. Я бросила последний взгляд в зеркало, улыбнулась и выдохнула. «Пора».